Глава 16. Федор отложил топор, вытер пот грязной тряпкой и сел на пень передохнуть. К нему подошел Живчик и, не поняв, что делать, начал оседать, отключаясь. «Стоп!» — приказал ему Федор. «Отставить! Бери бревно и неси ко второму плоту!» Автоматон удивленно посмотрел сначала на Федора, потом на обработанный ствол дерева. Наконец сообразил, поднял бревно, от натуги выпустив облако дыма, и пошел к берегу реки. Тут с громким топотом на полянку вломился черт. В его манипуляторах было целых два ствола. С видом победителя он уронил их рядом с солдатами. «Вот это не пойдет, трухлявая!» — заявил раздетый по пояс Федор. «Пустим на топливо. А вот второе вполне. За работу, господа!» Моряки взяли топоры и пошли к сухому стволу. «Душно!» – жалобно сказал Сашко, держась за левую руку. «Сейчас плоты довяжем и пойдешь, искупаешься. Не ной. А если там крокодилы? Или эти, как их, пираньи?» «Никто через сеть в заводь не проберется. Вчера все нормально помылись, кроме тебя, дурака. Откусит вам какой-нибудь бегемот хозяйство, вот и посмотрим, кто дурак!» – обиделся Сашко. К вечеру оба плота были готовы. Федор сидел перед костром и помогал готовить ужин. Ну как помогал? Сидел и ждал, когда уже сварится походная каша. На опушке появились отправленные на гору днем ученые и охрана под предводительством сержанта Вульфа. Федор встал и пошел их встречать. «Господин сержант, лагерь подготовлен, оба плота готовы. Из происшествий Сашко палец прищемил. Ему оказана первая помощь, ужин практически готов». «Сильно прищемил?» «Нет?» «Ну и молодцы». Устало кивнул Вульф и пошел к палаткам. Тайвин и профессор прошли мимо Сороки, даже не глянув на него. Хельга слабо улыбнулась. От нее пахло какими-то специями. «Привет», — устало сказала она. «Все нормально?» «Да. Ловушку установили, приманку засыпали. Помоги мне, чего стоишь?» «Ловушку? Так этот самовар — это ловушка?» Забирая рюкзак у девушки, спросил Федор. «Так значит, все-таки ловля кузнечиков? Я был прав. Лекарство для государя-императора». «Асу, Теодор, мы должны поймать Асу». «Асу? Таким огромным самоваром?» «Помоги мне», — заявила девушка, заходя в палатку. Федор немного пригнулся и пошел внутрь. Там поставил рюкзак на небольшой походный столик. Девушка повернулась к Федору спиной и скинула рубаху. «Посмотри, что там у меня?» Парень обернулся и увидел на спине Хельги большой синяк. «Ух ты ж!» — заявил змей. «Голая деваха!» «Что случилось?» — как можно безразличнее спросил Федор. Он попытался держать себя в руках. «На меня напало животное, вроде обезьяны, когда я в ловушку засыпала корицу». «Так вот, чем от тебя пахнет», — сказал Федор, медленно подошел и аккуратно, как будто боясь поломать, дотронулся до Хельги. «Корицей!» «Какой ты идиот!» — сказала девушка, повернулась и обняла его в ответ. «Я сразу говорил, что она с нами заигрывает», — довольным голосом заявил умник. «Отстань! Тут голая женщина!» — воскликнул змей. «Ну, женщина и женщина, чего начинаешь-то? В мире половина людей — это женщины!» Федор им ничего не ответил. Он был занят несколько другими вещами. Костер почти догорел, и Федор подкинул в него пару толстых веток. Светало. На полянке, на которой они расположили лагерь, ползла дымка. В речке громко шлепнула рыба. Федор поднял ладонь и принюхался. Потом понюхал другую руку. Он теперь весь с ног до головы пах корицей, и ведь никак запах выветриться не может. Сашко на него уже странно посматривает. «Завидует», — категорично заявил змей. «Пойдем к ней в палатку еще раз, а?» «Уймись, дурень», — попытался успокоить его умник. «Если нас за этим делом поймают...» «Заткнулись оба», — прошептал Федор, глядя вперед. На опушке стояло несколько черных обезьян. Парень не заметил, как они там появились. Казалось, что просто стало светлее и внезапно получилось их разглядеть. Пяток зверей совершенно не двигались и просто разглядывали Федора. Парень медленно потянулся за карабином. Неудачно толкнул его ладонью, и он свалился на землю. Федор схватил ружье и направил его в сторону леса. На опушке больше никого не было. «Вы Тайвина не видели?» К Федору и остальным морпехам подошла Хельга. Бойцы отрицательно покрутили головами и вернулись к поглощению походной каши. «Может, вас, милая леди, сопроводить? Вместе поищем», — заявил один из бойцов, но тут же схлопотал подзатыльник от сержанта Вульфа. «Нам надо проверить ловушку в лесу», — продолжила девушка. «Сорока, Сашко, проводите», — приказал Вульф. «А можно я?» — воспрял духом давешний боец. На него зашикали. Все прекрасно понимали. «Профессор с вами пойдет?» — спросил сержант. «Нет, он очень устал. Пусть отдохнет. Мы за часик управимся». «Возьмите с собой одного из големов». Федор и Сашко быстро запихали себе в рот остатки каши, встали и пошли за девушкой. «Тайвин пропал. Хожу уже полчаса, ищу», — сказала Хельга. «Ну куда он денется?» — заявил Сашко. «Может, купаться пошел или там портянки постирать?» «Я смотрела у заводи, нет его там». «Ладно, он большой мальчик, не пропадет. Не ждать же его. Без него сходим». Они быстро собрались и снова зашли под душный полог леса. Хелька показывал, куда идти Федору и Сашко. Сзади, оглядываясь по сторонам, топал черт. Идти приходилось вверх по небольшому склону. Гора закрывала половину неба. Огромная, черная, с пятнами бледной зелени. «Интересно», — рассуждал умник, — «почему эта гора является табу? Почему сюда нельзя ходить? Вроде обычный спящий вулкан. Может, это как-то связано с религией? Например, кто-то пошел сюда, а вулкан проснулся. И теперь тут табу. Как думаешь, змей?» «Все-таки симпатичная у нее задница», — ответил змей, разглядывая Хельгу, которая шла впереди. «Тебе только про баб», — презрительно сказал умник. «Почему только? Я и про другое тоже. Вот бы сейчас мясо обжаренного на решетке». Змей почти что замурчал. «А что б ты сейчас больше хотел?» — заинтересовался умник. «Повеселиться с этой прекрасной мадемуазель или отличный, прямо-таки великолепный стейк?» «Ну, это просто!» — заявил змей. «Я бы...» «А ну, заткнулись оба!» — прошептал Федор и сглотнул слюну. «Ты что-то сказал?» — обернулась Хельга. Федор отрицательно покачал головой, но догнал девушку и спросил. «Зачем вы ловите ос?» Девушка долго молчала, прежде чем ответить. «Ты знаешь, кто такой Джонатан фон Браун?» «Джонатан фон Браун!» — оживился умник. «Известный кронлайдский ученый разработал потоковую алгоритмизацию церебральных механизмов, оказал существенный вклад в появление современных автоматонов, механоидов и развитие всей... А дальше я не помню». «Что-то насчет автоматонов?» — ответил девушке Сорока. «Можно и так сказать», — сказала она. «Если говорить чуть точнее, это отец современной робототехники. Именно он придумал и сделал первый механический псевдоразум». «И у големов?» — спросил Сашко. «Тайвин как раз изучает труды фон Брауна», — не обращая внимания на Сашко, продолжила Хельга. «Джонатан 20 лет назад построил единственный в мире завод для производства центрального калькулятора для механического сознания, после чего скоропостижно и очень таинственно скончался. Так, мы не заблудились случаем?» Девушка остановилась и стала оглядываться вокруг. Сорока глядел вокруг на случай опасности, а Сашко с интересом разглядывал голема, который становился сзади, опустился на колени и стал копаться в земле. «Нет, все в порядке, нам туда», — махнула девушка чуть правее. «Так вот, фон Браун умер, Кронлатская империя продолжила производство псевдоразумных автоматонов, не желая ни с кем делиться. Это продолжалось недолго. Через несколько лет сначала франкисты, потом Неро, потом Урс, а за ними и остальные утащили производство к себе. Но тут есть один интересный момент. «Осы!» — не унимался Сашко. Все разобрались, как делать автоматонов, но с центральным калькулятором возникла проблема. Центральной деталью в нем является так называемый черный опал. Это полудрагоценный камень, который где-то добывает только Кронлайтская империя. Можно разобрать калькулятор, вынуть оттуда опал, вставить в другой механический мозг, и все заработает. Все инженеры с ног сбились, как его заменить, что только туда не вставляли, все без толку. Эту тайну Кронлайт хранит уже 20 лет. Они полные монополисты. И наша экспедиция должна... Академия естественных наук как-то раз узнала, что перед самым открытием фон Браун изучал каких-то насекомых на закатном архипелаге. Из других источников выяснили, что он в детстве увлекался перепончатокрылыми, то есть осами и пчелами. На архипелаге нет никаких интересных перепончатокрылых. Но в архивах нашли книгу, где упоминают каких-то полумифических ос. Доминис де Веспис на Чернильных островах. А они практически рядом с закатными. Несколько дней пути. Эти осы крупнее обычных. Они довольно опасны и очень любят корицу. «Ничего не понял», — резюмировал Сашко. «Кстати, не слышите? Как будто кто-то на пианино играет». Федор отмахнулся от него. «Выходит, что эти осы могут быть связаны как-то с этими черными опалами?» «Вряд ли. Но вдруг мы поймем, как фон Брауну пришла мысль о механическом интеллекте. Как натурист фон Браун превратился в гениального механика. Академия цепляется за любую идею. Если мы хоть на шаг приблизимся к независимости от Кронлайта, это будет огромное подспорье, ведь это изменит всю нашу жизнь. Сейчас роботы — это дорого. Но если мы найдем дешевый аналог, то империя Урс станет недостижима. Только представь, не тысячи, как сейчас, а миллионы автоматонов, разумные повозки и станки, тысячи разных вариантов применения. И все это будет доступно не только богачам, как сейчас. В целом понятно. Миллионы автоматонов солдат, тысячи разумных микродирижаблей с бомбами. Псевдоразумных, Теодор, это важно. «Опасность!» — закричал змей. С ужасающим ревом на Федора с дерева прыгнула черная обезьяна. Сорока среагировал, совершенно не размышляя. Он ударил падающее животное в лицо прикладом. Раздался хруст. Девушка вскрикнула. Сашко дернулся и стал возиться с затвором карабина. Другая обезьяна свалилась из листвы и врезалась в замешкавшегося парня. Еще два животных кинулись на Федора. Тот, просто не успевая сообразить, выстрелил в одну и тут же в другую. «Еще одна сверху!» — крикнул змей. Третий выстрел туда, куда приказал змей. Несколько черных обезьян кинулись прочь, возможно, испугавшись грохота. Кричал Сашко. Федор кинулся к нему и прикладом сбил животное, которое сидело на нем сверху. Лицо Сашко было в крови. Хельга запуталась в кармане, пытаясь достать револьвер. «Спокойнее, спокойнее», — тихо сказал Федор, дотрагиваясь до ее плеча. «В себя не выстрели. Лучше посмотри, что с Сашко». Сорока глядел по сторонам, с карабином на изготовку. Больше обезьян, похоже, не было. После грохота джунгли затихли. Хельга осматривала Сашко, тот негромко стонал. В наступившей тишине Федор услышал звук, который не ожидал тут услышать. Сашко был прав. Кто-то играл на фортепиано. Точнее, не играл, а бессмысленно стучал по клавишам, как маленький ребенок, тихо и без какой-либо системы. Просто случайный набор нот. «Несколько укусов в плечо и руку. Я сейчас перевяжу. Надо быстрее его вынести в лагерь и обработать, чтоб не было заражения». «Дрянь зубастая!» — простонал Сашко. «Хельга, слышишь пианино?» — напрягая слух, сказал Федор. «Что это?» — — тихо ответила девушка после небольшой паузы. — Это же от ловушки. Она тут, с деревьями. Девушка сразу забыла о раненом и вбежала на звук, неуклюже размахивая револьвером. Федор рванул за ней. На небольшой полянке, окутанной густым запахом корицы, стоял давешний самовар. Рядом с ним стояла черная обезьяна, которая не обращала внимания на появившихся людей. Федор, не церемонясь, выстрелил в животное и подошел к ловушке. Там внутри что-то ворочалось. Судя по звукам, это был кто-то большой, размером с кабана. — Мы ее поймали! — воскликнула девушка, мгновенно забыв обо всем на свете. — Мы поймали Доминис де Веспис! Я не верю! — Там точно оса? — спросил Федор, разглядывая, как слегка пошатывается огромный, больше человеческого роста самовар. — Плевать на автоматонов, плевать на все! Это сработало! Долбанная ловушка сработала! — кричала девушка, заглушая перезвон клавиш. — Чертова книга была права, а я не верила! — Сколько там этих ос набилось? — Это новый вид! Я прославлюсь! «О, да, черта автоматонов, я открыла новый вид! Хельга Доминатус! Веспис Хельга Доминатус!» Девушка подскочила к Федору, поцеловала его в щеку, побежала к ловушке и обняла ее. В ответ самовар издал переливчатую трель. «Робот! Эй, робот! Теодор, зови автоматона, будем нести добычу в лагерь!» «А Сашко?» — К черту, Сашко! К черту всех! Пусть их обезьяны съедят! Робот, иди сюда! Автоматон замер на опушке, не решаясь подойти к кричащей девушке и ловушке, которая заливалась звоном струн. — Эй, черт! Чего замер? Бери ловушку, неси в лагерь. Это приказ. Автоматон осторожно подошел к самовару, поднял его и потопал с добычей назад. — Сашко, держись за руку. — Аккуратнее. — сказал Федор, вернувшись к раненому товарищу. — Сам идти можешь? — Облокачивайся на меня. — Доми Хельга Мега Феспис! — вопила девушка. Даже странно было ее видеть такой эмоциональной. — Стреляют? — тихо сказал Сашко. — Что? — не понял Федор. — В лагере, похоже, стреляют! — прошептал раненый парень, опираясь на руку товарища. Сорока прислушался и понял, что Сашко опять прав. Вдалеке раздались щелчки выстрелов.